Воскресенье, 24 апреля 1977 года, 12:25. Ленинград, Васильевский остров. Воскресенье — день веселья. У кого как, а у меня по выходным страда. Опять стою напротив красивого старого петербургского здания, в сердцевине которого притаился клад. Седьмая линия Васильевского острова, аптека Пелля. На чердаке, у южной стены, под песочной обсыпкой, ждет меня бутылочка с золотыми пилюлями. Всего делов-то — прийти, увидеть и забрать. Поддернул перекинутый наискосок ремень от сумки и деловито вошел в подъезд. Пока поднимался на пятый этаж, опять обдумывал внезапно пришедшую этим утром тревожную мысль. Почему я не помню из прошлой жизни встречи на комсомольском собрании со старым большевиком? Вот в упор не помню. Такие байки про Ильича я бы не забыл. Проболел? Или ее и не было? Неужели реальность так легко прогибается даже под небольшими изменениями? Я полагал, что история более инерционна. Надо приглядеться к новостям. Не пошли ли изменения уже и на более высоком уровне? Или пока это происходит только вокруг меня? Конечно, я здесь для того, чтобы изменить ход истории. Но, с другой стороны, знание прошлой череды событий это мощный ресурс, и я на него серьезно рассчитывал. Теперь есть подозрение, что не только мощный, но краткосрочный. Тает, как ледышка в руках. Плохо. Толкнул чердачную дверь, и она протяжно заскрипела ржавыми петлями. Шагнул за порог и немного постоял, привыкая к освещению. Проникающий сквозь высокие слуховые окна дневной свет приятно размывает полутьму. В центре чердака яркими белыми пятнами болтается на веревках чье-то свежевыстиранное постельное белье и пузырятся, внушающие уважение размерами, голубоватые панталоны с начесом. Недавно Ив Монтан жестоко подшутил над Советским Союзом, скупив в наших галантерейных магазинах чемодан образцов нижнего женского белья, а по возвращении устроил выставку, вызвавшую ажиотажный интерес у парижанок. Я с ироничным восторгом оглядел панталоны и почувствовал себя немного французом. Мысленно надел их на Тому и чуть истерично захихикал от представшей перед внутренним взором картины. Пробрался к южному скату крыши и остановился, прикидывая объем и последовательность работы. Память донора не сохранила точного места клада на чердаке. Увы, придется прощупывать песочную обсыпку вдоль стены, пока не найду стеклотару. Поставил сумку на пол, сверху набросил куртку, опустился на корточки и начал методично орудовать небольшой лопаткой, прикупленной вчера в туристическом отделе. Пыхтя, перекапываю вдоль стены полосу шириной примерно в метр. Торопиться некуда. Никуда от меня этот клад не уйдет, ни спрятаться ему, ни скрыться. Достану и двинусь на вторую точку неподалеку. Там придется отдирать половую доску, чтобы добраться до свертка с червонцами. К вечеру почти удвою свой золотой запас, доведя его до 19 тысяч долларов. Неплохо, особенно если учесть, что сейчас доллар заметно полновеснее, раза так в два, чем в момент моего отбытия из будущего. Где разумнее будет оседать? В Лондоне или в Чикаго? Пожалуй, в Штатах на биржу проще будет выйти. И затеряться тоже проще. И еще куролесят хиппи, как перекати поле носятся на Харлеях рокеры. Скоро подоспеют панки. Парень с короткой стрижкой легко может затеряться в этой пестрой толпе. Другое дело, что переправлять информацию в Кремль оттуда будет архисложно. Ну да ничего. Замучу что-нибудь с резидентом первого главного, наподобие того, что здесь делаю с СРУ. Все будет хорошо. Остановился, размял начавшие затекать колени, поменял рабочую руку и продолжил ворошить песок дальше. Глупость, конечно, сотворил с обменом золота на рубли. И риск лишний, и золото там понадобится. А здесь надо по ухоронкам с рублями пройтись. В следующее воскресенье зайду в гости на дачу к Мефистофелю или Леве Дуберману. Эту хунту не грех обнести, как они обносят выезжающих из СССР». Лопатка с легким скрежетом подцепила толстую ржавую проволоку. Я с натугой потянул, и из-под слоя песка вынырнул тяжелый брезентовый сверток. «Хм, определенно, это не бутылка с золотом». Отложив лопатку, осторожно раскрутил проволоку и развернул добычу. «Да, на такое я никак не рассчитывал». С любопытством взялся за рифленую рукоять и, повернув к свету, с трудом разобрал выбитое на вороненом стволе «Ф.Б. Радом, 1936, ВЗ-35». И какой-то орел посередине, но явно не российский и не немецкий. Вытащил обойму и выщелкнул на промасленный брезент 5 тускло поблескивающих латунью патронов. Задумчиво взвесил на руке тяжелую находку и переложил на дно сумки. Туда же пошла связка из нескольких странного вида крючков, нанизанных на проволочное кольцо. Вероятно, набор отмычек. Напоследок я оставил сладкое. Кортик с вычурной рукояткой. Повертел в руках и с удивлением протяжно присвистнул, увидев с обратной стороны рукоятки свастику и сдвоенные молнии. Сдвинул ножны с изящного лезвия и попытался разобрать готическую надпись. Безуспешно. И видно плохо, и шрифт не знаю, да и немецкий тоже. Пожалуй, и не кортик это. На кинжал СС похоже. Стильная вещица. И я, хмыкнув, присоединил ее к пистолету. Подумать только. К вечеру в сумке будет просто шикарный джентльменский набор. Пистолет, кинжал, набор отмычек и золото.